половине восьмого, когда Рис пыталась сосредоточиться на приготовлении яичницы и оладий, Броуди, вооруженный одним лишь термосом с кофе, усаживался в машину к Рику. «Доброе утро. Рад, что ты согласился съездить со мной. Да ладно, что тут такого? Для меня это как приключение». По губам Рика скользнула улыбка. «Настоящая загадка, правда?» «Скажи-ка мне еще раз, сколько времени прошло между тем, как Рис рассказала тебе о случившемся, и вы поднялись на гору?» «Я не знаю, сколько времени ей потребовалось, чтобы добежать до меня. Она спешила, а я шел вверх. Ну, полагаю, минут 10, не больше. Еще минут 5 ушло на разговоры, а где-то через 15 минут мы были на месте». «В каком она была состоянии, когда вы столкнулись?» Броуди ощутил укол раздражения. «А в каком, по-твоему, состоянии может быть женщина, на глазах у которой только что задушили другую женщину?» «Не кипятись. Я вполне понимаю ситуацию, но я должен взглянуть на все как бы со стороны. Важно понять, была ли она последовательна, не путалась ли в изложении деталей. Первые 2 минуты ее трясло, но потом она взяла себя в руки. Не забывай, она ведь была в полном одиночестве, совершенно беспомощная. К тому же это было первое ее восхождение на гору. Конечно же, она чувствовала себя не очень, особенно после увиденного. И увидела она это все с помощью бинокля по ту сторону Змеиной реки. Рик упреждающе поднял ладонь. Вполне возможно, все случилось именно так, как она описывает. Но я должен принять во внимание все без исключения факторы. Скажи мне, ты действительно уверен на все 100, что она не ошиблась? Может, там и вправду была эта парочка, но они просто ссорились, или он ударил ее? Броуди и сам немало размышлял об этом накануне. Заново перебирал деталь за деталью, пытаясь вникнуть в случившееся, и каждый раз перед ним всплывало лицо Рис, смертельно бледное, с остекленевшими от ужаса глазами. Неужели простая ссора способна испугать до такой степени? Я думаю, она видела именно то, о чем рассказала нам с тобой. И мне тогда на тропинке, и тебе в своем заявлении. Заметь, она ни разу не ошиблась с деталями, ни разу ничего не напутала. Тут ты прав, — хмыкнул Рик. Скажи, вы двое увлечены? Чем? У Рика вырвался смешок. За что я тебя люблю? Так это за твою сообразительность. Вы оба увлечены друг другом? Какая, собственно, разница? Для расследования весьма существенны. Почему бы тогда просто не поинтересоваться, сплю ли я с ней? Мне хотелось проявить деликатность, — объяснил Рик с еле заметной ухмылкой. — Так ты спишь с ней? — Нет. — Вот и ладно. А если бы я сказал «да»? Я принял бы это к сведению. Сбор информации — одна из неотъемлемых составляющих моей работы. Все это, конечно, не касается тех слухов, которые мгновенно облетают весь город. В конце концов, нет ничего интереснее секса. Сам ли ты им занимаешься или рассуждаешь об этом с другими? Я предпочитаю заниматься, а не рассуждать. Ну, это ты, — по лицу Рика вновь скользнула улыбка, — но... Если уж на то пошло, я тоже. Какое-то время они ехали в полном молчании, затем Рик свернул на обочину. Отсюда мы двинемся к тому месту у реки, которое ты показал мне на карте. Броуди закинул на плечо маленький рюкзак. Горы есть горы, нельзя отправляться туда совсем налегке. Миновав кустарник, мужчины углубились в лес. На влажной земле отчетливо были видны следы оленя, медведя и человека. Последнее, должно быть, оставил Рик, когда осматривал здесь все накануне. До самой реки никаких человеческих следов. — заметил шериф, — только мои со вчерашнего дня. Разумеется, они могли идти иным путем, но я не поленился осмотреть тут все как следует. Безрезультатно. К тому же, если на руках у тебя мертвое тело, необходимо как можно скорее избавиться от него. Бросить в реку? Так, по крайней мере, подсказывает страх. Теперь он шел медленнее, внимательно разглядывая землю и деревья вокруг. Или же его нужно зарыть. А это невозможно сделать, не оставив следов. Не думай, опять же, что вырыть могилу — такое уж простое дело. Тело нужно упрятать как можно глубже, иначе животные очень быстро учуют его. Остановившись, он огляделся вокруг. Сам видишь, нет никаких указаний на то, что вчера здесь были люди. И я хочу еще раз спросить тебя. Ты не ошибся с местом? Нет,